Валерий посмотрел в ту сторону, куда указывал старший офицер. Сперва он ничего не мог различить, потом заметил фонтанчики воды, возникавшие в кильватерной струе корабля и тотчас исчезавшие в набегавших волнах. Потом, напрягши слух, мешали порывы ветра, услышал глухой рокот подводных взрывов. «Чем это Вектор занимается, черт побери?» – спросил Валерий. «Что это она такое сбрасывает?» «Фейерверк устраивает», – проворчал Тарн. «А вы как считаете, первый?» «Это 25-фунтовые подрывные заряды», – сдержанно ответил Кэррингтон. «Он прав, сэр», – согласился Тернер. «Их-то они и сбрасывают. А проку от них не больше, чем от бенгальских огней», – прибавил он насмешливо. Но Старпом ошибался. Действительно, сила взрыва такого заряда в 10 раз меньше, чем у глубинной бомбы. Но если заряд попадет в боевую рубку лодки или взорвется возле рулей, то результат будет столь же губительным. Не успел Тернер закрыть рот, как на поверхность выскочила субмарина. Первая лодка в надводном положении, которую увидели на Улисе за 6 месяцев без малого, и, повиснув на секунду в воздухе, шлепнулась днищем о воду и закачалась на крутой волне. Драматическая внезапность появления подлодки, ведь еще секунду назад море было пустынным, и вдруг на виду у всего конвоя на волнах прыгает немецкая подводная лодка, внезапность эта застала врасплох все корабли, в том числе и Вектор. Лодка попалась эсминцу, что называется, не под ту ногу. Описывая восьмерку, Вектора двигалась в противоположную от подлодки сторону. Расчет многоствольного автомата открыл огонь, но это оружие печально знаменито тем, что из него трудно попасть в цель и при самых благоприятных обстоятельствах. А в условиях качки, да еще в то время, когда быстроходный корабль описывает циркуляцию, это вообще гиблое дело. Правда, наводчики Эрликенов влепили несколько снарядов в боевую рубку, а спаренные Льюисы поливали корпус лодки градом пуль, жужжавших точно осиный рой. Но к тому времени, как Вектора, сделав разворот, готова была пустить в ход главный калибр, подлодка медленно скрылась под поверхностью моря. Орудия эсминца калибром 4,7 дюйма открыли огонь по тому месту, где исчезла субмарина. Но после того, как 2 снаряда, отскочив рикошетом от воды, едва не угодили в одно из судов конвоя, огонь прекратился. Вектор устремилась прямо к месту погружения немецкой подлодки. Наблюдатели на Улисе разглядели в свои бинокли закутанные в канатки фигуры матросов. Те стояли на кормовой палубе один за другим, сбрасывая за борт подрывные заряды. Почти сразу же на Векторе руль положили вправо на борт, и эсминец снова ринулся на Зюит, ощерившись с правого борта орудиями, которые смотрели в воду. На сей раз субмарина, должно быть, получила более серьезные повреждения, причиненные не то снарядами, не то подрывными зарядами, сброшенными напоследок. Вся окутанная кипящей пеной, лодка снова выскочила на поверхность, на этот раз еще более стремительно, и снова попала Векторе не под ту ногу. Лодка всплыла на левой раковине эсминца, кабельтовых в 3. Теперь лодка больше не погружалась. Ни командиру ее, ни экипажу храбрости было не занимать. Распахнулся рубочный люк, и по скоб-трапу на палубу посыпались матросы, которые тотчас бросились к пушке, готовые вступить в безнадежное единоборство с превосходящим их силою и числом противником. 2 первых артиллеристов даже не успели добежать до орудия. Огромными валами, перехлестывавшими через палубу подлодки, их смыло за борт. Но вместо них к пушке кинулись другие. Лихорадочно вращая маховики, они разворачивали ствол орудия, наводя его на приближавшийся с каждой минутой смертоносный форштевень эсминца. Невероятное дело. Несмотря на то, что волны перекатывались через палубу лодки, сбивая матросов с ног, а сама лодка качалась и подпрыгивала на волнах, первый же снаряд, выпущенный в упор, угодил прямо в мостик Вектора. Первый этот снаряд оказался и последним. Орудийную прислугу точно сдуло ветром. Одни комендоры упали возле орудия, другие, судорожно дрыгая ногами, полетели за борт. Началась расправа. Вектора была вооружена двумя счетверенными скорострельными установками типа Bolton Paul Defiant, предназначенными для ночного боя и оснащенными прицелами типа Astrodome. Расположенные на полубаке корабля, обе одновременно открыли огонь, выплевывая каждые 10 секунд 300 снарядов. Избитое выражение «смертоносный ливень» оказалось бы тут как нельзя кстати. Более 2 секунд на открытой палубе подводной лодки не удавалось продержаться никому. Спасения от этого града не было. Один за другим в смертоубийственном порыве выскакивали из рубочного люка немецкие подводники, но никому из них не удавалось добраться до орудия. Никто из находившихся на Улисе не смог впоследствии припомнить, когда именно они поняли, что Вектора, нос которой то высоко задирался, то опускался вниз, намеревается таранить подводную лодку. Возможно, командиру эсминца такая мысль даже не приходила в голову. Возможно, полагая, что подводная лодка снова произведет погружение, и не желая упустить ее на этот раз из рук, он решил снести ей рубку вместе с перископом. Возможно, он был убит снарядом, разорвавшимся на мостике. А может быть, в последнюю секунду, изменив свое решение, он отвернул круто вправо свой корабль, несшийся прямо на боевую рубку неприятельской лодки. Сначала всем показалось, что Вектора пройдет по носу подводной лодки, не задев ее. Но надежда эта тотчас угасла. Стремительно спускаясь по крутому склону волны, нижней частью форштевня Вектора нанесла мощный удар по корпусу подлодки метрах в 10 от ее носа и рассекла каленую сталь прочного корпуса лодки, словно он был из картона. Киль Вектора все еще продолжал углубляться в корпус лодки, расширяя пробоину, как с молниеносной быстротой. Один за другим последовали 2 громовых удара, слившихся в один страшный взрыв. В небо взметнулось облако кипящей воды и изуродованного железа, скрывшее оба корабля. О причине взрыва можно было лишь догадываться, но результаты его были очевидны. Вследствие какой-то необъяснимой случайности в зарядном отделении одной из торпед взорвался заряд тола, вещества обычно чрезвычайно инертного и стойкого к ударам. А это, в свою очередь, вызвало детонацию торпед в соседних стеллажах, а возможно и всего боезапаса в носовом орудийном погребе Вектора. Огромные каскады воды медленно, словно нехотя, устремились вниз, и взором наблюдателей предстали Вектора и подводная лодка. Вернее, то, что от них осталось. Разум отказывался верить, что такие обломки могут еще держаться на плаву. Субмарина очень глубоко осела. Было такое впечатление, словно корпус ее обрывается сразу за орудийной площадкой. Носовой части эсминца впереди мостика как не бывало. Казалось, неким гигантским ножом Вектору разрезало пополам. Разум отказывался верить происходящему. На глазах у всех изуродованная Вектора ринулась в ту же впадину, куда устремилась вражеская подлодка. Устала, словно нехотя, Вектора повалилась на лодку. Боевая рубка лодки легла на палубу миноносца между мачтой и мостиком. Спустя мгновение оба корабля скрылись под водой, падая на дно океана в объятиях друг друга. Шедшие последними в строю конвоя суда успели удалиться мили на 2 от места, где разыгралась трагедия. И на столь значительном расстоянии, да еще при таком сильном волнении, разглядеть, уцелел ли кто-нибудь, было невозможно. Да и вряд ли кто-нибудь уцелел. Если на поверхности моря и оставались еще люди, которые барахтались в ледяной воде, выбиваясь из силы, взывая о помощи, минуты их были сочтены. Прежде чем спасательное судно пришло бы к ним на выручку, они бы насмерть закоченели. А конвой уходил все дальше на восток. Отстали от него лишь 2 судна – «Электра» и «Сирус». Электра, имея крен на левый борт, дрейфовала лагом к волне, тяжело, неуклюже покачиваясь. Крен ее к этому времени достиг почти 15 градусов. На переднюю и заднюю палубы транспорта высыпала вся команда. Завидев на левой раковине Сирус, приближавшийся к ним отчаянно прыгая на волнах, моряки не стали садиться в вельбот. Вельбот уже был вывален на шлюпбалках за борт, но убрать его назад оказалось невозможно. Повиснув в воздухе на высоте 6 метров, шлюпка раскачивалась из стороны в сторону. Бронясь почем зря, Ор еще на подходе к Электре дважды семафорил ей, требуя стравить шлюп Тали. Но вельбот по-прежнему болтался на шлюпбалках, словно огромная гиря, не позволяя Сирусу подойти вплотную к транспорту. Видно, на транспорте возникла паника, а скорее всего морозом сковало тормозные барабаны шлюпочных лебедок. Времени терять было нельзя. Еще 10 минут, и Электра пойдет ко дну. Сирус сделал всего 2 захода. Ор не собирался останавливаться у борта транспорта. Громадное, в 15 тысяч тонн, судно подмяло бы под себя эсминец. При первом заходе он медленно, имея ход всего 5 узлов, приблизился к Электре, не дойдя до ее борта 6 метров. Ближе подходить он не осмелился из-за качки, швырявшей оба судна навстречу друг другу.